Еще о еде. Я пообедал тремя парами мясистых лягушачьих лап, и довольно сытно. После обеда на тарелке остались похожие на кусочки пластика аккуратные миниатюрные косточки лягушки. Косточки выглядели более эстетично, чем даже косточки рябчиков. Когда-то мне, помню, пришлось поглощать рябчиков, изготовленных сыном великого композитора Шостаковича, Максимом. Так вот, лягушачьи лапки были ажурнее и красивее рябчиковых костей, и они были чрезвычайно белы и прозрачны. Пакет замороженных упитанных лягушачьих ляжек притащила мне из какой-то экзотической страны Фифи. Вместе с двумя пакетами замороженных акульих стейков. Стейки я приготовил плохо, бросил их на сковородку замороженными, и они при приготовлении как-то заболотились. А вот лягушачьи лапки я уже размораживал, поэтому получились хороши, сочные. Интересно, что этикетки «Здоров моря» стейки и «Здоров болота» либо «Пруда» в случае лягушек Фифи тщательно содрала. Действовала как опытный разведчик. Пресный хлеб я очень жалую. Тонкий лаваш не думайте, что стал любить после того, как побывал в Карабахе. На самом деле всегда лаваш тандырный мне по вкусу подходил. Он оживляет и тело, и разум. Я порой налью себе дешевенького вина вечером и сижу лаваш хряпаю. Иногда мелкий лепесток масла на лаваш размажу, а он такой закопченный, как папирус сложенный. Ум, как хорошо! Или как оберточная бумага сложенный. Вот в Карабахе, в деревне Атхашен, я видел, как семья приспособила газовую плиту под печь для выпечки лаваша с зеленью. Положили на две горящие горелки выпуклую дном кверху сковороду, что ли, на нее раскаленную кладут свое тонкое тесто. Мать семьи тут же на столе, вся в муке орудует, тесто изготовляет. Бабушка вся в черном, даже чулки черные, как в Сицилии, сидит, глазами зыркает, улыбается. Все у нее хорошо, внуки бегают, гости вот приехали. Сын, дородный мужчина с животом, курицу вот для гостей сварили. Сыр домашний режут, солнце над горами. Что человеку еще нужно?